882. Гуру. Были у меня военачальники когда-то, которые всегда приносили победу, их очень любил. Также люблю учеников, всегда приносящих победу. Хочу, чтобы каждый из вас стал таковым, приносящим победу всегда. Жизнь — это борьба. В ней можно потерпеть поражение. Хочу видеть вас всегда побеждающими. Кого-то владыка назвал победителем. Кого назвал, пусть помнит и знает, что это право дает на венец победителя духа. Побеждайте всегда. Это возможно, ибо победить надо себя, и победа одерживается внутри над собою. Только так побеждается мир. Думаешь, что чудище вовне, но они на сознании наступают, значит, битва внутри происходит. Бесстрашно и смело бьется с врагами тот, кто страх внутри себя поборол. Ибо жизнь — это процесс, и человек — это процесс, и царство света силой берется внутри себя, уявляемую в бесконечной цепи побед духа, преодолевающего натиск внешних сил, обрушивающихся на его сознание внутри, чтобы победить их вовне.